Прощание с новогодней елкой Крахмальниковой. Синяя крона, малиновый ствол, звяканье шишек зеленых, где-то по комнатам ветер прошел, там поздравляли влюбленных, где-то он старые струны задел, тянется их перекличка, вот и январь накатил, налетел, бешеный, как электричка. Мы в пух и прах наряжали тебя, мы тебе верно служили, громко в картонные трубы трубя, словно на подвиг спешили, даже поверилось где-то на миг, знать в простодушье сердечном женщина той очарованный лик слит с твоим празднеством вечным. В миг расставания, в час платежа, в день увиданья недели, чем это стало ты нехороша, что они все одурели, и утонченные, как соловьи, гордые, как гренадеры, что тоже надежные руки свои прячут твои кавалеры. Нет бы собраться им, время унять, нет бы им всем расстараться, но начинают колеса стучать, как тяжело расставаться, но начинается вновь суета, время по-своему судит, и в суете тебя сняли с креста, и воскресенье не будет. Ель моя, ель, уходящий олень, зря ты, наверно, старалась. Женщины той осторожная тень в хвое твоей затерялась. Ель моя, ель, словно спас на крови твой силуэт отдален, след удивленной любви, вспыхнувшей неутоленной.